Глава 55. В эту самую минуту над восточной оконечностью озера Мичиган 24-местный реактивный самолет с гражданскими опознавательными знаками сбросил скорость и начал разворот перед заходом на посадку на аэродроме Кальюмит-Сити, штат Иллинойс. 12 человек из группы захвата войск специального назначения почувствовали, как самолет тряхнуло. Они сидели спокойно, лишь некоторые делано зевали, скрывая напряжение. Командир группы захвата, Джоэл Рэндалл, сидевший в передней части салона, снял шлем и еще раз просмотрел свои заметки. Потом повернулся к остальным. Он считал членов своей бригады лучшими в мире специалистами и, весьма вероятно, был совершенно прав. Хотя некоторые еще ни разу не были в настоящем деле, но на тренировках в условиях, приближенных к боевым, были лучшими из лучших. Рэндалл провел в таких самолетах много времени и легко удерживал равновесие в предпосадочной тряске. «Джентльмены, УБН любезно предоставила нам наземный транспорт. Один микроавтобус якобы от цветочного магазина и второй с рекламой водопроводной компании. Так что, Вернон и Эдди, надевайте жилеты и переодевайтесь в гражданское. Если придется использовать гранаты ослепляющего действия, не забывайте, что вы от вспышки не защищены». Вернон повернулся к Эдди. «Страхуй яйца, парень». «Яйца? По-моему, он велел беречь задницу». Вернон и Эдди должны были первыми подойти к дому, поэтому под гражданской одеждой у них были лишь легкие тонкие бронежилеты. На остальных были цельно литые жилеты, выдерживающие винтовочные выстрелы. «Бобби, проверь рации, чтобы в каждом автобусе отдельно была хоть одна, а то опять придется общаться через оператора УБН». Дело было в том, что управление по борьбе с наркотиками пользовалось во время своих операций УКВ-связью, в то время как ФБР сверхвысокочастотными рациями. Поэтому на совместных операциях в прошлом не раз возникали проблемы с передачей команд и сообщений. Группа захвата была готова к любой неожиданности днем или ночью. У них было снаряжение для скалолазания, мощные звукоуловители, прибор ночного видения. Оружие, оснащенное прицелами ночного видения, в громоздких футлярах походило на инструменты симфонического оркестра. Им предстояла рассчитанная почти по секундам операция, и оружие было соответствующее, только автоматическое. Самолет выпустил закрылки, и парни начали надевать снаряжение. В это время Рэндалл получил по радио сообщение из Кальюмит-Сити. Выслушав, он прикрыл микрофон ладонью и обратился к своей группе. «Ребята, поиск сузился до двух адресов. Наиболее вероятный – нам, а по второму едет чикагская группа». Самолет приземлился на аэродроме Лэнсинг, ближайшем к Кальюмит-Сити, юго-восточному пригороду Чикаго. Разрешение на посадку было получено немедленно. Посадив машину, пилот направил ее в дальний конец летного поля и остановил рядом с двумя микроавтобусами, которые уже ждали их с включенными двигателями. Последовал быстрый обмен приветствиями с представителем УБН, стоявшим тут же. Он вручил Рэндаллу нечто, выглядевшее как роскошный букет цветов. На самом же деле, это была 5-килограммовая кувалда для взлома дверей, завернутая в блестящую цветную фольгу и щедро прикрытая зеленью. «Добро пожаловать в Чикаго», — сказал он. «А это передайте ему от нас».